Вот только не факт, что у них есть атмосферные истребители, и они рискнут их применять. Судья ведь находился, по сути, у меня в заложниках, а рискнуть его жизнью, такую ответственность вряд ли кто-то здесь возьмет на себя. Это значит, пока прилетит спецназ, сядет где-то поблизости, пока разберутся, что, где и как, можно не торопиться. Челнок мчался над саванной, постепенно сменявшейся прибрежными зонами. На радаре пока не было погони, но это было лишь вопросом времени. «Кианна, проложи курс к океану», — скомандовал, вытирая с маски и лица остатки белой субстанции контрразведчика. «Принято, капитан». Расчетное время прибытия к береговой линии — 16 минут. Судья, честно говоря, шокировал меня своим расследованием. Ведь я был уверен, что на Аратане изменили мою ДНК. Все время Навари пытался выяснить в сети, как они сумели это сделать, но в сети не было даже обрывков подобной информации. С другой стороны, цвет кожи у меня они точно изменили. Значит, какие-то изменения в ДНК они все-таки внесли, уже не говоря про пластику на лице. После чего их агент изменил данные в общей базе ДНК Авара и на флоте, как понял. Иначе не прошел бы проверку службы безопасности флота. Стоп, если у меня все та же ДНК, значит, меня они могли опознать как Алекса Мерфа, но не опознали. Контрразведка опознала меня как некого Эктора Гайдари. Вот только я не был этим Эктором Гайдари и никогда с ним не пересекался. Что за бред здесь творится? «Кианна, активируй дальнее сканирование». «Что у нас впереди?» Запросил данные. Сканирование активировано. Обнаружены 3 небольших рыбацких поселения на побережье. Крупных объектов не наблюдается. Задумался. Нужно было выработать план. Судя по всему, Марини находилась либо в резиденции судьи, либо в резиденции клана. Оба варианта казались неприступными крепостями, особенно если учесть, что теперь весь клан Даводжи был настроен против меня. «Кианна, есть ли вероятность успешного взлета с планеты с нашими текущими показателями?» Нахмурился, глядя на приборы. «Челнок перегружен. Вероятность успешного преодоления атмосферы и гравитационного притяжения составляет 0% при максимальном режиме работы маршевых двигателей. Нулевой есть нулевой. Это значит, нужна дополнительная подъемная сила или место с пониженной гравитацией», потер подбородок, размышляя. «Капитан, на радаре обнаружены 2 быстродвижущихся объекта. Предположительно, истребители. Направляются из верхних слоев атмосферы в нашу сторону», — голос Кианны прервал мои размышления. «Класс, марка, модель». Напрягся, вглядываясь в показания радара. «Опознание невозможно. Точные показания радара невозможны из-за нахождения в атмосфере планеты. Значит, кто-то все-таки принял решение рискнуть жизнью судьи. Или, что вероятнее, судья успел связаться с ними и сообщить, что уже не находится в опасности. Сколько у нас времени до контакта?» Пальцы пробежались по панели управления. «При сохранении текущих скоростей — примерно 4 минуты. Кианна, как только достигнем побережья, меняем курс. Снижай высоту до предельно допустимой и двигаемся вдоль побережья», — решительно скомандовал, вспомнив, что побережье океана здесь высотой в несколько этажей и каменистое, а истребители уже достаточно снизились, и, по идее, после этого я должен пропасть с их радаров. «Это рискованно, капитан», — в голосе Искина послышались нотки беспокойства. «Понимаю, но есть надежда, что они так нас потеряют. Противник запрашивает вас по открытому каналу», — сообщила Кианна. «Отказ. Мы уже все друг другу сказали». В этот момент челнок достиг побережья, нырнул вниз и повернул. «Принято, капитан». Вот только скоро понял, что они нас не потеряли. Видимо, заметили, в какую сторону повернул, или просто угадали. «Кианна, готовь турели к бою». «Цель — истребители противника, огонь по моей команде», — напряженно следил за радаром. «Выполняю, капитан». Побережье в этом месте представляло собой множество черных базальтовых скал, отколовшихся от берега и повсюду торчащих из воды. Приходилось постоянно лавировать между этими скалами и берегом. Вскоре понял, что истребители, висящие на хвосте, постепенно отстают, а через полчаса погони их вообще больше не видел. Тогда поднял челнок и полетел обратно в сторону столицы. Вскоре пролетел над заброшенным поселением и, дав круг, решил вернуться. Мне там приглянулся небольшой ангар, над которым пролетел. Этот ангар наполовину уже развалился от ветров и старости, но вторая его часть сохранилась. Залетел внутрь, посадил челнок. После чего вышел на улицу осмотреться. Сложно было сказать, что здесь было раньше. Рядом находилось несколько то ли домов, то ли технических зданий, частично, как и ангар, разрушенных теперь. Было понятно одно — это место давно заброшено, и здесь никто сейчас не живет. После чего вернулся в челнок и стал искать последний жучок. Как и подозревал изначально, жучок оказался на дне, в самом дальнем углу. Выкинув последнюю упаковку с жучком, вернулся в рубку и задумался. «Кианна, проведи сканирование, присутствуют еще жучки на борту». «Подтверждаю, по-прежнему фиксирую один сигнал». «Да как так?» И посмотрел на выкинутую упаковку. выкинул еще 3 соседних упаковки. «Кианна, как сейчас?» Напряженно ожидал ответа. «По-прежнему фиксирую один сигнал. Из этого угла грузового отсека». «Так точно. Вот ведь не хорошие разумные, а проще говоря, козлы». И полез осматривать угол. В итоге после часа поиска все-таки нашел его и с огромным удовольствием раздавил ботинком. Оказалось, спрятали его под обшивку новой силовой защиты. После чего с чувством выполненного долга вернулся в рубку. Стало окончательно понятно, что, как и подозревал, вся эта продажа и доставка была организована с одной целью — выяснить местонахождение челнока и, соответственно, мое. Вот только они не поняли, что еще вчера почувствовал, меня заманивают в ловушку, и для себя решил, что ловушки могут организовывать не только они. Зачем вылавливать кого-то по городу, когда они сами прилетят и прояснят для меня ситуацию? В целом, так и получилось. Чем сейчас заняться, я не знал. Никаких дальнейших планов не было. В том, что челнок сейчас ищут по всей планете, нисколько не сомневался. С другой стороны, в этом полуразрушенном и всеми забытом ангаре я мог стоять долго. Единственный вопрос, который сейчас мучил, это Марине. Представляю, что ей сейчас наговорили насчет меня. Отец твоего ребенка — известный аратанский убийца. Чем ты думала, когда с ним связалась? Наверняка все в таком духе. Родила она, интересно или нет? Так как она и ребенок, единственное, что нас связывает. А всем сейчас нужна моя тушка. Уверен, Марине сейчас охраняет целая армия, и выкрасть ее вместе с ребенком просто нереально. Наверняка она сейчас самый охраняемый объект на планете.